Глава 85. А однажды я встретился с молнией. Небо стало черным. День превратился в ночь. Ливень так хлестал. Где-то вдалеке прогремел гром. Я думал, на том все и кончится. Но поднялся ветер и принялся швырять дождь туда-сюда, и тотчас небо с треском раскололось пополам, и белая вспышка пронзила воздух и воду поодаль от шлюпки, но все было видно, как на ладони. Белые проблески разошлись под водой от ее ствола точно корни, гигантское древо богов встало на миг посреди океана. Мне бы и в голову не пришло, что так бывает, чтобы молния ударила в море. Гром грянул с чудовищной силой. Вспышка была невероятно яркая. Я повернулся к Ричарду Паркеру и сказал: «Видал, Ричард Паркер, это была молния». Ричард Паркер распластался на дне шлюпки, растопырив лапы, и затрясся от ужаса. Но меня же это зрелище подействовало совсем иначе, будто вытолкнуло меня за пределы, положенные смертным, и ввергла в восторг изумлений. И тут сверкнула еще одна молния, гораздо ближе, наверное, целила в нас. Мы только-только перевалили гребень волны и покатились под откос, как она ударила позади, в самую вершину. Мир взорвался горячей водой и паром. Две от силы, три секунды в небе плясал ослепительно белый осколок стекла, разбитого окна в космос, бесплотный, но исполненный колоссальной мощи. 10 тысяч труб и 20 тысяч барабанов не наделали бы такого шума, как эта молния загрохотала так, что я и впрямь чуть не оглох. Море побелело, вообще все цвета куда-то подевались. Остались только слепящая белизна и беспросветная темень. Свет пронзал темноту, но не рассеивал. Исчезла молния так же, как и вспыхнула в мгновение ока, раньше даже, чем на нас обрушился горячий душ. А огретая по макушке волна слилась с чернотой океана и покатилась себе дальше, как ни в чем не бывало. «Я застыл!» как громом пораженный, почти в буквальном смысле слова. Но страшно не было. Хвала Аллаху, Господу миров, милостивому, милосердному царю в день суда! — пробормотал я скороговоркой, а Ричарду Паркеру крикнул: — Да хватит тебе трястись! Это ж чудо! Божественная сила прорвалась к нам! Это подходящего слова я так и не нашел. Настолько все это было необъятно и потрясающе. Я онемел от восторга, даже вздохнуть толком не мог. Я повалился на брезент и широко раскинул руки и ноги. Скоро я продрог до мозга костей под этим дождем, но все равно улыбался. Я побывал на волоске от смертоносного электрического разряда и ожога в третьей степени. Но до сих пор вспоминаю эту встречу как одно из мгновений совершенного счастья, так редко выпадавших мне на долю в те дни великого испытания. Пережив настоящее чудо, так легко отбросить все мелочные помышления и предаться мыслям, объемлющим мир от края до края, вмещающим гром и звон, глупь и мель, плис и даль.